Мастер Тарвон всегда учил его не отступать перед трудностями, взваливать на себя самые неподъемные дела. Успех в таком деле куда приятнее любого другого, да и достойнее. Может, встреча с этим орком — судьба? Кто бы знал. Но принимать столь важное решение в одиночку Лек все-таки не решился. А вдруг боевое братство будет против? Нет, надо поговорить с мастером-наставником. Но чем-то эта идея Леку пришлась по вкусу. Урук-хай в учениках. Интересно. Да жути интересно. Сумеет ли представитель другой расы научиться всему, что нужно? Сумеет ли достичь сверхскорости? Без нее ведь горным мастером не станешь. «Пока я тебе ответа не дам, — храт сломанный клык, — улыбнулся юноша. Прежде всего нам с тобой нужно поговорить с мастером наставников. Но готов ли ты к трудностям? Это ведь тяжело. Тренироваться придется без передышки». «Готов, — отрезал орк. Я всю жизнь свою прежнюю ради этого похерил. Так что же, трудностей бояться?» «Хорошо, идем». Стражники у ворот окончательно ошалели, обнаружив, что сумасшедший горец за время отсутствия отыскал где-то орка и тащит его за собой в город. Но спорить с горным мастером не решились. Только отправили одного из бегавших поблизости мальчишек с сообщением о происшествии в казармы стражи. Пусть офицеры сами с этим наглым юнцом разбираются. Люди на улицах Тарсидара потрясенно замирали, завидев гордо шагающего вслед за Леком Урук-хай. Редкая, очень редкая картина. Обычно орки не высаживались, ведя переговоры с городскими властями прямо в порту. Многие задавали себе вопрос, а что бы это значило? Не надвигается ли новая война? Очень не хотелось бы. Позади кучковались зеваки, не решаясь подойти поближе. Многие, наверное, охотно закидали бы нелюдя камнями. Но он находился под защитой горного мастера. Нарываться на конфликт с боевым братством не хотелось никому. Не имелось в империи идиотов, способных на такую глупость. Мастер Кертал гонял группу офицеров гвардии, вовсю костеря их за лень, когда в дверях снова показался давешний горец. Вернулся? Странно. Договаривались ведь на завтра. Выглядел парнишка да нельзя смущенным и неуверенным. Случилось у него что-нибудь? Так надо выяснить. Старик чувствовал себя ответственным за всех младших мастеров, оказывающихся поблизости. «Тут такое дело, уважаемый старший брат», — сказал Олег, поздоровавшись. «Я с одним парнем повстречался, случайно. Он клятву дал, что или горным мастером станет, или умрет. С отцом насмерть из-за этого рассорился. Из дому сбежал, через полмира прошел, но добрался до Тарсидара». «Да?» — широко улыбнулся старый мастер. «Люблю настойчивых. Из них всегда толк выходит. Давай его сюда, погляжу». «Только он...» «Что?» «Не человек». Тяжело вздохнул юноша. «Как это не человек?» Едва не выронил палку Кертал. «Урук-хай он». В дверях появился мрачный орк. Ошеломленный старик довольно долго смотрел на него и неверяще покачивал головой. — Слушай, парень, — медленно повернулся он к Леку, — у тебя потрясающий талант притягивать к себе неприятности. Прямо как одинокое дерево в степи молнии притягивает. Потом направился к храту и коротко приказал. — Рассказывай. Пока тот запинаясь и мыча, рассказывал свою историю. Старый мастер о чем-то напряженно размышлял. Он то и дело переводил взгляд то на Лека, то на Санти, то на Храта. Если бы это не было невозможным, то могло показаться, что Киртал напуган. Но разве может чего-то бояться высший мастер-наставник боевого братства? Вряд ли. «Есть одна то ли легенда, то ли пророчество», — глухо сказал старик, когда орк закончил. «Еще времен первого императора, самого Элиана-завоевателя, о пятерых друзьях, которые перевернут мир. Скоморохи, горцы, аристократи, орки и эльфи. Не о вас ли это легенда, братцы-кролики?» «А среди нас эльфа нет», — удивился Лех. «Будет», — заверил его старый мастер. «С твоими талантами ты и эльфа из-под земли выроешь. Многое видел, но такого как-то не довелось. За один день столько неприятностей на собственную задницу сыскать. Да больше сказать просто нечего». «А что я-то?» — пожал плечами юноша. «Я, что ли, специально искал себе эти неприятности? Случайно все вышло?» «Оно иначе и не бывает», — проворчал Киртал, снова оглядывая всех троих. «Только случайно, на первый взгляд. Но это все лирика и древние сказки. Надо думать, что с твоим орком делать». «А что здесь думать?» — фыркнул Лек. «Он меня спросил, не возьму ли я его вторым учеником. Я согласен». «Видал наглецов, но таких?» — восторженно протянул старик, посмеиваясь себе под нос. «А, впрочем, я так и думал. Похоже на тебя. Теперь узнаю, выкормыш от Тарвона. По наглости узнаю. Ты хоть представляешь, что тебе предстоит? Храт — существо иной расы. У него по-другому расположены мышцы, связки, даже суставы. Каждое упражнение придется переделывать, каждое движение обдумывать. А что в городе поднимется, ты представляешь? Орк, горный мастер. Да сам герцог на стену полезет от ярости». «Я как-то не подумал», — спал с лица юноша, почесав в затылке. «А что же делать?» «Попробуем», — вздохнул старый мастер. «Если эльдары одобрят, то ничего наместник сделать не сможет, не рискнет. Мы к нему давно присматриваемся. Что-то неладное в Тарсидаре творится в последние годы. Очень неладное. Впрочем, извини, мальчик, тебя это не касается. Ты здесь жить не собираешься». «Если потребуется моя помощь, старший брат, прошу рассчитывать на мои мечи». Гордо выпрямился юноша. «Ой! И кого это мне напоминает сей юнош с горящими глазами?» Ехидно прищурился Киртал. «Одного молодого дурака, лет эдак 70 назад. Уверенного, что раз получил шнурок младшего мастера, то весь мир лежит у его ног». «Я...» — смутился Лек, прекрасно понявший, что старик имеет в виду самого себя. — Это... — Не мычи. Бери Храта и идем на улицу. Провернем все быстро, пока герцогу не доложили. Интересно, как он среагирует? Очень даже интересно. — Неинициированный шнурок есть? — Один был, но... Юноша бросил взгляд на озадаченного Санти. «Понятно», — кивнул Киртал. «Держи, у меня этого добра хватает». Орк смотрел на них горящими глазами. Но он понял только одно. Его мечта на грани исполнения. Этот лек-белый волк согласен взять Храта в ученики, а грозный старик одобрил его решение. О предстоящих трудностях Урухай не думал, да и не хотел думать. Вслед за остальными он вышел на улицу. Возле тренировочного зала собралась небольшая толпа, что было необычно для Торсидара. Люди во все глаза смотрели на орка и негромко переговаривались. Изредка доносился чей-то истерический вопль. «Ах, если бы краснорожую нелюдь не охраняли горные мастера! Его бы давно в клочья порвали!» Урухай внушали малообразованным людям какой-то глубинный, безотчетный страх. Да еще и церковь с какой-то стати объявила их исчадиями ада. Из-за этого любого представителя древнего народца, посещавшего империю, приходилось тщательно охранять. И далеко не всегда удавалось оградить послов от неприятностей, особенно если за травлю принимался кто-нибудь из фанатичных монахов-целестинцев. Откровенно говоря, Лек не понимал, почему его величество позволяет церковникам столь многое. Но он бы на месте императора прижал рясоносцев так, что они только пищали бы, фанатики проклятые. Терять времени не стоило, и юноша поднял к небу взятый у Кертала серый шнурок. Затем громко произнес: «Я, Лек Белый Волк, светлый лорд великого дома Арсентен, младший горный мастер боевого братства Империи Лиан, беру в ученики Храта Сломанного Клыка и произношу слово воина». Голос юноши стал торжественным. «Прошу эльдаров Его Величества Императора занести мои слова в анналы братства». Затем горец произнес слово воина. Старый мастер подтвердил его слова. Ошеломленные люди, открыв рты, смотрели, как краснорожую нелюдь принимают в боевое братство Элианской империи. Шар на вершине, возвышающийся над городом на добрых 300 сажений белоснежной императорской башни, внезапно загорелся багрово-алым огнем. Такого цвета у него никому из горожан видеть не доводилось. Казалось, по улицам Торсидара потекли реки адского пламени. «Занесено!» — прогремел над площадью сочный баритон, в котором легко узнавался голос самого императора. «Ученик Храт, ты готов принять ученичество? По доброй ли воле ты его принимаешь?» «Да!» — прохрипел потрясенный до глубины души орк. «Совершилось!» — торжествующе рассмеялся его величество. Из пылающего колдовским огнем шара вытянулся алый луч и ударил в шнурок, инициировав его. «Многие из моих предшественников мечтали об этом дне, и вот он наступил. Первый Урукхай среди нас. Значит, пришло время. Мои подданные, я буду оскорблен, если кто-нибудь из вас попытается поднять руку на ученика Храта». Наступила тишина. Горожане поспешно стремились прочь с площади. Мало кому из них доводилось слышать голос самого императора. Больше никто, даже самые фанатичные монахи, и не помышлял об убийстве орка. Его величество оскорблений не прощал. Никогда и никому. Попасть под руку проклятому единым колдуну, как из-под тишка называли правителя Элианской империи святые отцы. Но лучше даже не думать об этом. Жизнь как-то дороже амбиций и предрассудков. На смену горожанам прибыли отряды стражников в синих плащах наместника и серых с серебром императора. Их возглавлял невысокий старик с полупрозрачным шнуром мастера-наставника боевого братства на плече. Быстро разобравшись в происходящем, начальник стражи направился к довольно ухмыляющемуся Керталу. — Ну, и зачем ты поднял такой переполох? — негромко спросил он. — Не нервничай, Ланик, — отмахнулся старый мастер. — Ты слышал слова императора? — Слышал, но не понял. Для чего его величеству орк? Не понимаю. Похоже, началось, дружище, то, чего мы так долго ждали. Объясни. В течение 2 дней встретились скоморох, горец и орк. Я не удивлюсь, если сей энергичный юноша, я имею в виду горца, вскоре ко мне и эльфа притащит. Ты понимаешь, что это может значить? Мать твою! Мертвенно побледнел начальник стражи. Только этого нам для полного счастья и не хватало. Мало мне герцога с его грязными играми. Значит, мало. Довольно ухмыльнулся Кертал. Я буду внимательно следить за троицей юнцов. А если троица по отчаянию превратится в пятерку, то следить придется куда тщательнее, чтобы не упустить момента инициации. Вот когда превратится в пятерку, тогда и поговорим более предметно, — поморщился Ланинг. Но скажи лучше, что с герцогом делать станем? Он ведь, если узнает, что в Тарсидаре орк поселился, такое подымет. Да пусть его ед. Приказ императора, и этим все сказано. Хуже другое. К нашему городу лучшие маги империи постепенно стягиваются. Что им здесь, медом намазано? Не нравится мне это. У каждого как будто свои причины посетить Тарсидар. Но общая картина вызывает настороженность. — У меня тоже, — мрачно сказал начальник стражи. — Заговором попахивает. Но чего могут добиться заговорщики? — Не знаю, к сожалению, — развел руками Кертал. — Если бы знал, то легко вычислил бы, кто устроил этот заговор. Пока советую предупредить Диппата. Пусть третий приказ тоже пошевелится. Совсем они паутиной заросли что-то. Толку-то? Мне иногда кажется, что там засел кто-то из врагов. Доказательств не имею. Все на уровне предчувствий, но... Именно что «но», — проворчал старый мастер. Если ты прав, то наши дела совсем плохи. Проклятие! Срочно необходима связь с кем-нибудь из альдаров. Где их всех носит? Я попытался передать императору сводку во время обряда, но не уверен, что он услышал. Не то что-то его величество в последнее время делает, — вздохнул Ланик. Совсем не то. Возникает ощущение, что ему плевать на империю. Страна на глазах разлагается, а он ничего не предпринимает. «Поди разберись в его мотивах», — пожал плечами Кертал. «Колдун, он и есть колдун».